Глава 4. Самообман. Во власти двух разумов. С начала 1940-х годов и до начала 1970-х врачи экспериментировали с последним словом медицины. Комплексную процедуру, называемую каллозотомией, проводили на небольшой группе пациентов, которые страдали от тяжелых эпилептических припадков. За 10 часов операции хирурги осторожно разрезали мозолистое тело мозга пациента, структуру, соединяющую левую и правую половины мозга. Тем самым они разделяли две стороны неокортекса — области, управляющие языком, мелкой моторикой и сознательным мышлением. Эта рискованная операция останавливала припадки и давала пациентам возможность вернуться к нормальной жизни. Но был и серьезный побочный эффект. Теперь они буквально сочетали в себе две разные личности. Каждое полушарие мозга функционировало независимо от другого. Слова, объекты или картинки, показанные одной стороне мозга пациента, оставались полностью незамеченными второй его половиной. К такому выводу пришли ученые Майкл Гатсаника и Роджер Сперри. Мы знаем, что левое полушарие человеческого мозга контролирует правую сторону тела, а левая сторона тела по большей части контролируется правым полушарием. Но в ставшем знаменитом исследовании «Эксперименты по разделению мозга» Гатсаника и Сперри доказали, что функции правого и левого полушарий сильно отличаются. Например, левое полушарие управляет способностью к речи. И когда правое полушарие обрабатывало поступающие данные, пациенты с разделенным мозгом не могли рассказать, что они увидели или что им сказали, если эта информация была получена только правым полушарием. Вот что удивительнее всего, когда Гатсаника и Сперри говорили правой части мозга пациента, например, пойти гулять, в данном случае показав их левому глазу мелькающую картинку, на которой было написано «Встань, прогуляйся». Левая часть мозга немедленно создавала обоснование — зачем они неожиданно решили прогуляться? Помните, левая часть мозга никогда не видела картинку с указанием «гулять», поэтому логичным ответом, когда экспериментатор спрашивал, почему вы решили пройтись, было бы «я не знаю». Но вместо этого пациенты придумывали обоснования для своего поведения. Например, «я решил размять ноги» или «хочу пить, поэтому решил сходить за бутылкой колы». Говорили ли пациенты правду? Правда ли они чувствовали жажду? Или это была лишь ложь, созданная, чтобы обосновать действие, которого не могла объяснить левая часть мозга? Если бы левое полушарие увидело команду «гулять», а потом создало отговорку о жажде, то это была бы намеренная ложь. Но левое полушарие никогда не получало этой команды. Так может ли быть это все равно ложью? Пациенты с разделенным мозгом постоянно давали уверенные ложные ответы на вопрос экспериментатора, вместо того, чтобы сказать «я не знаю». Они не понимали, что лгут, они просто создавали истории, которые оправдывали бы их действия. И хотя это может звучать странно и казаться чем-то из научно-фантастических романов, все мы постоянно занимаемся тем же самым. Мы совершаем действия, руководствуясь мотивами нашего подсознания, а затем осознанно придумываем обоснование нашему поведению. Исследователь нейронаук Бенджамин Либет первым продемонстрировал силу подсознательного выбора в ранних 1980-х, и его эксперимент потом повторяли десятки других исследователей. Либет помещал добровольцев в аппарат для электроэнцефалографии, ЭЭГ, который измеряет электромагнитную активность мозга. Участников просили сделать простой жест рукой, какой угодно. Либет заметил, что осознание решения двинуть рукой приходило за примерно 200 миллисекунд до того, как сделать само действие. Была заметная электрическая активность в мозгу, которая показывала, что подсознательное решение двинуть рукой происходило на 350 миллисекунд раньше, чем появлялось осознанное решение. Другими словами, подсознание принимало решение, информировало сознание о намерении, а потом движение происходило спустя 550 миллисекунд после изначального намерения, которое отражалось в виде активности подсознания в мозге. Ваше подсознание совершает за вас практически все выборы еще до того, как вы их осознаете. 20 лет спустя Похожий эксперимент был сделан в Институте когнитивных исследований человека и мозга имени Макса Планка с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Новое оборудование позволяло точнее отследить активность в мозге. Участников попросили нажать кнопку так, как им хочется, используя левую или правую руку по их собственному выбору. Их также попросили отметить время, в которое они приняли решение нажать кнопку. Самым впечатляющим результатом было то, что эти исследования могли видеть активность в мозге пациента и верно предсказать, какой рукой будет нажата кнопка за целых 7 секунд до того, как сам испытуемый осознавал свое решение. Сознательный мозг решил нажать на кнопку только после того, как подсознание решило сделать это. Как и пациенты с разделенным мозгом, мы создаем истории, чтобы оправдать свои действия, даже не осознавая того, что у нас могут быть другие, глубинные мотивы. В нашем случае — решение, предложенное подсознанием. Намерение обмануть. Это базовый человеческий инстинкт, соединены полушария его мозга или нет, объяснять себе мотивы собственного поведения, не понимая его предпосылок и причины. То есть люди запрограммированы лгать как другим, так и самим себе. Это как будто противоречит нашей базовой цели — выживанию. В конце концов, разве ради выживания не нужно в первую очередь адекватно оценивать себя и свое окружение? Но опять-таки, представьте себе, что было бы, если бы наши предки были вооружены полноценным знанием об ограниченности своих способностей. Я могу добывать огонь и размножаться, но охотник и защитник семьи из меня так себе. Затем подумайте об их шансах на выживание при очень плохом раскладе. Тигры, змеи, суровые зимы, те странные соседи. Такая перспектива едва ли заставит хоть кого-нибудь радостно выскакивать из пещеры по утрам, чтобы встретить новый день и его вызовы. Природа — это зверь, неумолимо атакующий всех, кто выходит ему навстречу. Если вы задумаетесь, то поймете, что само ваше существование — это чудо. Абсурдное, статистически невозможное чудо, которое произошло только потому, что на протяжении сотен тысяч лет ваши предки переоценивали свои навыки, компетенции, интеллект и красоту. Это и позволяло им двигаться вперед и справляться с трудностями. Вы можете думать, что вы довольно точно оцениваете свои навыки и понимаете свое поведение. Но вполне вероятно, что вы просто умеете хорошо врать, даже не намеренно. Вера в то, что вы лучше, чем на самом деле, дает вам то, что необходимо, чтобы на самом деле быть чуть лучше. Так же, как она давала нашим предкам то, что было нужно, чтобы выиграть в борьбе за выживание. Экономист Робин Хэнсон объясняет, что наше сознание — это не директор, а скорее пресс-секретарь, которому лучше не знать глубинных причин наших поступков. В конце концов, из-за этой информации продолжать убедительно защищать свое поведение может стать трудно, как и достигать внутреннего согласия, которого так жаждет наш мозг. Сознание выбирает стратегию активного избегания того, что может разрушить историю о вас, которую оно с таким трудом создавало. Подумайте над следующими вопросами. Совершили бы вы неэтичный поступок? Согласны ли вы, что добровольно нарушать закон — это неэтично? Как вы думаете, вы этичный человек? Ездили ли вы по шоссе за последние несколько недель? Вы превышали скорость, пока ехали по нему? Если вы похожи на большинство людей, то вы ответили, что, разумеется, нарушать закон неэтично, и как этичный человек вы бы не стали так поступать. Но затем, когда вы вспоминаете, как в последний раз превысили скорость на несколько или несколько десятков километров в час, вы, скорее всего, быстро себя оправдали. Все иногда немного превышают скорость. Здесь можно вставить назидательный голос ваших родителей, говоривших, что если все прыгают с моста, это не значит, что вы тоже должны. Оправдывающий нас вымысел был для наших предков полезным инструментом во многих сферах. Ложь давала возможность использовать других людей, чьи цели конфликтовали с их собственными. Например, если бы я смогла убедить вас в том, что я лучший охотник в племени, то могла бы получить более выгодную сделку. Вы могли бы подумать, что я лучший партнер, чем другие, чьи навыки охоты не так хороши. И я могла бы оправдаться перед собой, думая, технически я лучшая добытчица. Конечно, я украла мясо Джозефа, но он этого не заметил, так что я, очевидно, лучше подхожу на роль добытчика. Нет причин сомневаться в том, что обман был мощной силой, формирующей наше поведение. Если это сходило с рук, то обман увеличивал шансы на выживание и потенциально даже на спаривание. Но если обман раскрывался, и мы теряли доверие племени или подвергались изгнанию, это был разрушительный, если не смертельный исход. К сожалению, в современном мире наше подсознание не всегда делает за нас лучший выбор. Наш инстинкт самообмана способен разрушить наши отношения и профессиональную жизнь. Например, мы создаем вводящие в заблуждение истории и самооправдания в значительной степени из-за того, что принято называть когнитивным диссонансом. Это напряжение, вызванное одновременным согласием с двумя несовместимыми истинами. Когнитивный диссонанс может вызвать значительное психическое расстройство. Например, вы знаете, что курение крайне опасно и вызывает рак легких. Вы все равно курите пачку сигарет в день. Нейробиологи обнаружили, что в состоянии диссонанса области мозга, отвечающие за рассуждения, отключаются только для того, чтобы включиться вместе с эмоцией радости, которую мы испытываем, когда решаем проблему и восстанавливаем гармонию с помощью сознательного оправдания. Например, в приведенном ранее сценарии вы можете ввести себя в заблуждение, думая: «Курение ужасно опасно и вызывает рак легких, и я выкуриваю пачку в день, но я здоров и много занимаюсь спортом, поэтому я вне опасности». Исследования постоянно показывают, что мы переоцениваем себя в отношении физической привлекательности, щедрости, коэффициента интеллекта, лидерских качеств и даже водительских способностей. Самообман может даже отразиться на здоровье. Известно, что ложь делает нас физически больными. Исследования показали, что ложь связана с повышенным риском развития рака, ожирения, тревожности, депрессии, зависимости, азартных игр, низкой удовлетворенности работой и плохих отношений с близкими, утверждает доктор Дейдри Ли Фицджеральд, профессор психологии в Университете Восточного Коннектикута. От сознательной лжи мы страдаем морально и физически, но эволюция создала обходной путь. Сначала нужно обмануть самих себя. Самообман позволяет избежать затрат, связанных с сокрытием правды. Но если мы действительно верим, что честны, мы с гораздо большим успехом убеждаем других. Как красноречиво объясняет историк науки Орен Харман, мы развили такую архитектуру мозга, которая позволяет, обманывая себя, делать все, что покажется нам правильным. Иногда стоит скрывать правду, особенно от самих себя. Бессознательность лжи устраняет сигналы, которые позволяют другим распознать наш обман. Силы, которые удерживают нас от признания какой-то опасной правды о самих себе, невероятно мощны. Например, вспомните мужчину-гомофоба, который водит большой грузовик, ругается матом и выглядит как настоящий мужик. Оказывается, есть научные факты, доказывающие, что именно этот архетип мужчины с большей вероятностью окажется тем, кого он так ненавидит. Иногда обман настолько силен, что другим приходится платить за него весомую сумму. Элизабет Холмс была любимицей всей Силиконовой долины. Бросившая Стэнфорд, 19-летняя студентка быстро завоевала доверие крупных корпораций, мировых лидеров и средств массовой информации, появляясь на обложках журналов Forbes, Fortune и Incorporation. Холмс была готова возглавить индустрию здравоохранения со своим новаторским стартапом Тиранос. Ее заверения о том, что она владеет технологией, позволяющей проводить сотни стандартных медицинских тестов на основе пары капель крови, принесли ее компании оценку в 9 миллиардов долларов. Единственной проблемой было то, что эта технология существовала только в сознании Элизабет Холмс. Ее компания стоимостью в 9 миллиардов долларов оказалась лишь дымом и зеркалами. Даже когда фасад Тиранос начал рушиться, а обвинения в мошенничестве со стороны комиссии по ценным бумагам и биржам привели к штрафу в размере 500 тысяч долларов, Холмс все равно утверждала, что ее технология существует, несмотря на все доказательства обратного. Доктор Дэн Ариэлли, профессор психологии и поведенческой экономики в Университете Дьюка, предполагает, что, по всей видимости, отчасти именно самообман принес Холмс такой успех. Работа Ариэли показывает, что когда люди постоянно о чем-то лгут, их мозг меньше реагирует на эту ложь. Если кратко, мы начинаем верить в свою собственную ложь. Чтобы было понятно, самообман — это не просто средство самозащиты. В первобытные времена чрезмерная уверенность приносила доход в виде союзников, помощников и ресурсов. Показная уверенность, а не признание реального положения дел, по-прежнему подкрепляет настоящую уверенность. Тот, кто кажется сильным в трудные времена, становится желанным в качестве партнера, и, следовательно, гены самообмана продолжают передаваться. Забудьте про реалистичный взгляд на вещи. Чем лучше наши предки ограждали себя от бед, которые определяли их реальность, тем больше плацебо, созданное ими самими, становилось похоже на действительность. Сила эффекта плацебо. Обман в помощь. Эффект плацебо, пожалуй, самый известный пример самообмана, и его влияние десятилетиями занимает умы ученых. Как правило, эффект плацебо изучается таким путем. Участники принимают таблетку с нулевым биологически значимым эффектом, их еще называют сахарными пилюлями, и тестируют результаты этой таблетки в контрольной и экспериментальной группах. Биологически неэффективные плацебо часто оказываются столь же, если не более, действенными, как настоящие лекарства. Исследования показывают, что эффект плацебо может помочь людям сбросить вес, снизить давление, уменьшить боль, снять тошноту и даже отрастить волосы. Исследование 2008 года, опубликованное британским медицинским журналом, показало, что почти половина американских врачей регулярно назначают плацебо своим пациентам. Исследование, проведенное в 2013 году в PLOS ONE, показало еще более высокое использование плацебо среди врачей общей практики — 97%. Причем большинство из этих врачей — 77%. Назначают плацебо, по крайней мере, раз в неделю. Если вам когда-либо прописывали антибиотики от вируса, лечение, которое не обеспечивает научно обоснованного облегчения вирусных состояний, значит, вам давали плацебо. И хотя из-за этого вы можете усомниться в этике врачей, трудно жаловаться, когда результаты, как правило, положительные. Наш мозг верит историям, которые мы ему рассказываем, даже историям о лекарствах. К счастью, эффект плацебо также может предоставить нам парадоксальный способ подавить инстинкт самообмана для достижения лучших результатов. Подумайте о том, что происходит с людьми, которые постоянно говорят себе, что они устали, что у них нет мотивации, что они неудачники. Они постоянно принимают таблетку плацебо, которая и обеспечивает эти результаты. Чаще всего такие люди доказывают свою правоту, потому что попадают в ловушку. Им приходится либо сознательно признать, что они лгут самим себе, что невероятно трудно сделать, учитывая, какие усилия наша биология применяет для того, чтобы скрыть эту ложь, либо следовать моделям поведения, которые подтверждают их утверждения. Вместо того, чтобы оставаться в этой ловушке, мы можем попытаться применить эту ложь во благо. Скажите себе, например, «Я превосходный оратор». Возможно, это не так, но когда вы сознательно говорите это, пусть даже только в мыслях, то глотаете сахарную пилюлю, которая обещает улучшить ваш навык публичных выступлений. Чем больше вы будете убеждать себя, тем комфортнее вам будет воспринимать эту ложь, и тем легче вам будет убеждать в ней других. Другими словами, ваша уверенность одержит верх и подтвердит вашу ложь, и она станет истиной. Гарвардский философ Уильям Джеймс назвал это предварительной верой. Я называю это действием, стимулирующим веру. Вместо того, чтобы полагаться на доказательства, которые наш сознательный мозг получает от наших подсознательных убеждений, мы должны научиться использовать эти убеждения сознательно. Для начала, предпринимая действия, чтобы подтолкнуть наше подсознательное убеждение к изменению. Когда мы сознательно перенимаем манеру поведения человека, которым хотим себя считать, мы начинаем контролировать нашего пресс-секретаря. Так сознательный разум отправляет отчет в наше подсознание «Вот кто мы есть». Доктор Ник Морган, ведущий специалист по теории коммуникации и тренер по риторике для тех, кто выступает на конференциях TED, ведущих политических деятелей и бизнес-лидеров, описывает феномен перехода от действия к убеждению следующим образом. Более древняя часть мозга, та, что находится под корой больших полушарий, думает невербально. И она думает быстрее, чем сознательная кора головного мозга. Очень многое из того, что вы делаете, например, обнимаете свою супругу, когда видите ее в конце долгого дня, вы делаете потому, что у вас возникает эмоциональная, физическая мысль. Сознательное «рад видеть тебя, милая» появляется только потом. Тело отвечает за некоторые важные области человеческого самовыражения. В примере доктора Моргана действие телом, когда вы обнимаете свою супругу, вызывает на поверхность сознательное убеждение «рад видеть тебя, милая». Уделяя более пристальное внимание языку тела и манипулируя телом, чтобы имитировать желаемое поведение, мы можем помочь нашему мозгу прийти к соответствующим действиям. Например, если моя цель — излучать уверенность, то поднятые плечи и опущенный взгляд заставят мой мозг и других людей считать, что я не уверена в себе. Или если моя цель — оставаться открытым для получения новых идей, мозг не поймет этой цели, пока тело не подаст ему сигнал. Поэтому важно, чтобы я прилагала сознательные усилия, чтобы выпрямить руки и ноги и расслабить напряженные мышцы лица. Мы должны использовать в своих интересах наш инстинкт самообмана настолько, насколько это возможно, чтобы направить наши убеждения в позитивное русло. Но каким бы полезным ни был этот обман, нам нужно сохранять бдительность. Порой в современном мире ношение розовых очков заканчивается крайне неприятными последствиями. Обман, сошедший с рельсов. Раскрываем новые причины нашей лжи. По большей части мы сами создаем нашу реальность. И с учетом того, что никто не проверяет наши мысли на соответствие фактам, нужно совсем немного усилий, чтобы наша реальность полностью сошла с рельс действительности. Инстинкт показывать лучшую версию себя миру иногда заставляет нас вооружиться фотошопом и наложить на себя пару фильтров. Кто из нас не применял ретушь на фото, которые потом публиковались в социальных сетях? Мы осторожно подправляем наш нарратив, создавая не самую правдивую картинку, и иногда это может выйти нам боком. Подобный случай произошел с журналистом Брайаном Уильямсом. В 2015 году популярный репортер NBC News Уильямс оказался в центре спровоцированного им самим скандала, когда заявил, что 12 лет назад, во время освещения войны в Ираке, его самолет был сбит гранатой. Когда появились свидетельства, противоречащие этому рассказу, Уильямс извинился. Но, казалось, он был искренне сбит с толку тем, что перенес на себя опыт людей, которые находились в самолете, летевшем впереди. Как выяснилось, Уильямс попал в ловушку инстинкта самообмана. Большинство людей добавляют драматические детали в истории и приукрашивают рассказы, чтобы заинтересовать аудиторию и стать в них главным героем. Но в технологически развитом и взаимосвязанном мире за такое рано или поздно придется платить. Как показывает случай с Уильямсом и почти всеми кандидатами на любых выборах, мы легко верим в собственную ложь, не задумываясь о причинах, по которым ее рассказываем. Чтобы не попасть впросак и не разрушить свою репутацию, важно разобраться, почему мы ведем себя подобным образом. Я расскажу вам одну еврейскую притчу, которая показывает важность истоков и смыслов, которые стоят за нашими ритуалами. Я слышала множество вариаций этой истории, но суть всегда оставалась неизменной. Сестры Ким, Кори и Молли соблюдают праздничную традицию. Они запекают большую индейку на День Благодарения. Все они готовят ее одним и тем же способом. Отрезают у индейки конечности и обжаривают ее на слабом огне в духовке, поливая специальным соусом по рецепту их матери. Молли, которая недавно вышла замуж, готовит на кухне индейку для первого совместного дня благодарения с мужем. Ее муж озадачен действиями Молли. «Почему ты отрезаешь крылья и ноги у этой прекрасной индейки?» — спрашивает он. «Я не знаю», — отвечает Молли. «Мы всегда так делали». Но ее любопытство разгорается, и она звонит своим сестрам. Кори и Ким согласны, что именно так их мать всегда готовила индейку. Они заканчивают разговор, и Молли звонит своей матери, полной решимости докопаться до сути тайны. Почему? почему мы отрезаем у индейки крылья и ноги? «Ну, теперь, когда я задумалась об этом, это хороший вопрос», — отвечает мама. «Да я спрошу у твоей бабушки». Мать Молли звонит бабушке, чтобы, наконец, докопаться до сути секретного рецепта. «Я понятия не имею, почему вы с Молли отрезаете индейкам крылья и голени», — говорит бабушка. «Но лично я делаю так, потому что мой противень слишком мал, чтобы индейка помещалась на него целиком». Эта история прекрасно демонстрирует разницу между поводом и мотивом поведения. Повод — это непосредственная причина для конкретной реакции. Например, вы открываете свой зонтик под дождем, потому что не хотите промокнуть. Мотив — это более отдаленная, глубинная причина, которая часто является настоящей причиной, определяющей поведение. Например, вы не хотите промокнуть и простудиться, потому что болезнь будет иметь долгосрочные последствия для вашего здоровья или потому что не хотите намочить волосы. Молли, ее сестры и их мать всегда понимали повод своего поведения. Так всегда готовили индейку в их семье. Но никто из них не задумывался о мотиве странного поведения, пока посторонний человек не обратил на это внимания. Большинство из нас верит, что когда мы сообщаем кому-то повод нашего поведения, мы говорим полную правду. В случае с духовкой и индейками, женщины никогда не задумывались об истинных причинах того, почему они делают именно так. В случае Брайана Уильямса его сознание усердно отрицало причины лжи. Его мотив? Смелые, склонные к риску мужчины ценятся в обществе. Точный ответ на этот вопрос знает только Уильямс, но, возможно, он хотел представить себя в наилучшем свете. Так какое отношение все это имеет к вам? Чтобы инстинкт самообмана помогал, а не действовал против вас, очень важно осознанно и внимательно следить за собой, когда вы обосновываете свои желания и поведение поводами. «Я хочу быть похожим на Джеффа Безоса, потому что он богат. Он может делать, что захочет. У него в собственности несколько домов. Он ездит на Ламборгини». Когда истинные мотивы ваших поступков могут скрываться гораздо глубже. Чтобы добраться до них, вы должны задать к поводу вопрос «почему?». Почему я хочу владеть несколькими домами? Почему я хочу быть богатым и ездить на Ламборгини? Наше сознательное «я» активно избегает реальных причин, по которым мы ведем себя так или иначе. Конечная инстинктивная причина того, почему мужчины хотят быть похожими на Джеффа Безоса или Хью Хефнера или Брэда Питта, заключается в том, что это даст им статус, а статус даст больше возможностей для секса. Повод может выглядеть весьма невинно, но истинная причина кроется в нашем крайне первобытном и эгоистичном подсознании. Наши сексуальные инстинкты и инстинкт самосохранения вместе со здоровой дозой самообмана побуждают нас гнаться за ненужными целями — несколько домов и автомобиль класса люкс, продвигать не тех людей на руководящие посты, например, как мы уже узнали во второй главе, высоких, уверенных в себе мужчин, и оценивать женщин по внешности, которая якобы подтверждает их способность к деторождению. Я не говорю, что Ламборгини — это не круто, или что из высоких, уверенных в себе мужчин не получаются великие лидеры, или что победительницы конкурса «Мисс Америка» не могут стать отличными матерями. Но, безусловно, лидерские и семейные навыки в современных условиях не привязаны ни к полу, ни к росту, а гоночные автомобили еще никого не домчали прямиком к счастью. Во всех этих сценариях присутствует определенный уровень самообмана. Женщины могут быть особенно склонны к самообману. Например, относительно своей готовности сотрудничать с другими женщинами. В ходе мета-анализа половых различий в исследовании 2011 года, опубликованном в журнале Psychological Bulletin, выяснилось, что женщины гораздо более склонны к сотрудничеству в парах мужчина-женщина, чем в парах женщина-женщина. А пары мужчина-мужчина были более кооперативными, чем пары женщина-женщина. Наша готовность работать с авторитетными мужчинами, вероятно, является эволюционным следствием получения ресурсов от мужчин, которых традиционно ценили больше, укрепляя мужскую уверенность в себе. Но сегодня это порочный круг, в результате которого женщины более склонны к сотрудничеству с мужчинами и лидерами, и поэтому бессознательно препятствуют тому, чтобы к другим женщинам относились с уважением. У мужчин самообман звучит так. Я заслужил эту должность. Мой пол и рост не имели никакого значения. У женщин самообман выражается в таких формулировках. Мне кажется, что его идеи и лидерские качества лучше, чем у нее. Это не имеет никакого отношения к моим личным предпочтениям и ее полу. Оставляя экспертность позади. Вне зависимости от пола, в ситуации, когда люди хотят видеть происходящее в определенном свете, они не могут быть объективными и трезво подходить к решению проблемы, особенно когда есть риск испытать стыд или понизить свой социальный статус. Наши инстинкты подталкивают нас слепо верить нашим способностям и поддерживать статус-кво даже в свете компрометирующих этот статус данных. Есть мнение, что именно эти факторы сыграли важную роль в катастрофе космического корабля «Челленджер», произошедшей в 1986 году. Взрыв «Челленджера» стал трагическим примером того, к чему может привести неуправляемый инстинкт самообмана. Компания-подрядчик «Сиэкл» предупреждала НАСА, что испытание деталей их производства, ключевых компонентов, связывавших части космического корабля, показали, что они не выдержат температуры, с которой столкнется корабль особенно холодным утром запуска. До этого НАСА сталкивалась с большим количеством задержек и прочувствовала на себе недовольство американского правительства из-за переносов даты запуска ракеты. Столкнувшись с угрозой еще одной задержки и ущербом статусу, эго и гордости, команда НАСА среагировала на предложение отложить полет от инженеров «Сиэкл» с откровенной враждебностью. Боб Эббелинг был среди 5 инженеров «Сиэкл», которые умоляли НАСА остановить запуск. В 2016 году он дал интервью на национальном публичном радио, из которого стало ясно, что он все еще винит себя в том, что не проявил настойчивости. В конце интервью он объяснял. НАСА руководили запуском. Они решили, что пойдут до конца и докажут миру, что правы и что у них все под контролем. Но все было совсем не так. В ночь перед назначенным запуском совет директоров «Сиэкл» собрался на закрытое совещание всего на 5 минут. Полагаясь на мимолетные причины, например, угодить своему клиенту, то есть НАСА, и не рисковать потенциальной потерей контрактов, они решили отозвать рекомендацию отложить полет. Утром 26 января 1986 года, спустя минуту и 13 секунд после запуска, «Челленджер» взорвался в воздухе, убив весь экипаж из 7 человек. НАСА не спрашивали «Сиэкл», что заставило их пересмотреть решение. Они услышали то, что хотели услышать, и не стали разбираться в причинах. Инстинкт к самообману стоил жизни 7 людям. Лучшие аналитические умы, знатоки статистики не смогли поддержать свои выводы действиями. Их выводы были побеждены поверхностными рассуждениями, не имевшими ничего общего с рациональностью. Никто не пытался понять, почему они так хотели провести этот запуск. Если бы кто-то об этом задумался, то столкнулся бы с собственным желанием защитить свое положение в обществе. Понимание, что в тот момент в команде царствовал инстинкт самообмана, могло бы предотвратить одну из самых ужасных в истории Америки катастроф, произошедших из-за человеческого фактора. Когда мы становимся экспертами, то часто упускаем из виду множество данных, которые могли бы заставить нас изменить решение. Проще полагаться на старые схемы, которые подтверждают выводы, уже признанные верными. Но вместо того, чтобы доказывать свою правоту, нам стоит сосредоточиться на том, чтобы находить истину. Поиски истины, стремление видеть шире и глубже, выходя за рамки своей экспертизы, это, по сути, шанс на развитие. Нормально не быть экспертом или не быть правым. Даже в тех сферах, которые кажутся давно изученными, всегда есть возможность для роста и возможность для улучшения. В реальности мы часто не являемся экспертами даже в самых мелких вещах, которые кажутся абсолютно понятными, хотя можем считать себя таковыми. Мы полагаемся на шаблоны, которыми наш мозг пытается приблизить нас к правильному решению, даже если эти шаблоны ложные. Только когда происходит что-то плохое, мы останавливаемся и задаемся вопросом: «Как я могла это упустить?» Даже когда факты буквально у нас под носом, мозг с невероятным упорством игнорирует всю информацию, которая не подходит нашей истории. Далее будет приведен эксперимент, который я часто привожу с клиентами и рабочими группами. Посчитайте количество букв F в предложении. Finished files are the results of years of scientific study combined with the experience of many years of experts. Их, разумеется, 7. Не верите? Вернитесь и посчитайте снова. Убедитесь, что вы посчитали все F, которые есть в слове of. Вы готовы поверить мне, если я скажу вам, что 4-летние дети обычно выполняют это задание гораздо лучше взрослых, как и люди, для которых английский не является родным? Почему? Потому что большую часть моих американских клиентов учили читать фонетически. В результате они не видят звук F в слове of, и, следовательно, им куда сложнее увидеть букву F, когда она является частью этого слова. Когда мы верим в определенную правду, мы игнорируем все, что противоречит ей, активно сопротивляясь нашему сознанию. В этом случае фокус в том, что буква F не произносится в слове of, и носители английского буквально не могут ее увидеть в этом слове. Те, кто еще не привыкли к правилам игры, те, кто учит английский как иностранный, или дети, которые еще не научились читать, находят все буквы без проблем. Часто именно люди без опыта в какой-то сфере указывают на наши ошибки в ней. Эту идею прекрасно иллюстрирует история Клиффа Янга. В 1983 году Янг, выращивавший картошку фермер из Букового леса, штат Виктория, совершил 11-часовую поездку в торговый центр Вестфилд Парамата. Но он не собирался ходить по магазинам. Торговый центр был отправной точкой печально известного пешего ультрамарафона протяженностью 891 километр от Сиднея до Мельбурна в Австралии. Со всего мира там собрались элитные спортсмены, спонсируемые известными обувными брендами и производителями экипировки, чтобы принять участие в 7-дневном соревновании. До того, как Янг приехал в Сидней, он никогда не участвовал в марафонах, не тренировался бегать, и у него даже не было нужного снаряжения. Он был одет в обычный комбинезон и ботинки. Тем не менее, фермер в возрасте 61 года был полон решимости завершить это изнурительное мероприятие, поскольку большую часть своей жизни он провел, гоняясь за овцами. Никто не воспринял его всерьез. Особенно после того, как прозвучал сигнальный выстрел, и Янг начал неторопливо бежать в своих прорезиненных башмаках. Но когда он пересек финишную черту в Мельбурне 5 дней, 15 часов и 4 минуты спустя, Янг поразил мир. Старый фермер побил мировой рекорд в гонке, опередив предыдущий результат на практически 1,5 дня. Как ему это удалось? Его преимуществом было то, что у него не было представлений элитных бегунов о том, как надо выигрывать гонки. Все бывалые спортсмены знали, что для победы им нужно бежать 18 часов в сутки, а оставшиеся 6 — спать. И пока остальные спали, Янг продолжал бежать. Он даже не знал, что должен делать перерывы на сон, поэтому он их и не делал. Просто бежал без остановки больше 5 суток кряду. Иногда такие слепые пятна могут становиться основой для прорывов. Благодаря отсутствию авторитета в мире бега, Клифф Янг после гонки отправился домой на свою картофельную ферму с призом в 10 тысяч долларов. В поисках перспективы новичка. Для некоторых компаний изучение и распознавание слепых зон может стать источником огромной прибыли. В начале 2000-х многие писали научные статьи и монографии о кризисе производительности фармацевтической промышленности. Широко цитируемая статья 2011 года в престижном рецензируемом журнале Nature показала, что хотя на разработку новых лекарств выделялось все больше и больше денег, выпуск одобренных продуктов, поступающих на рынок, непрерывно снижался с середины 1990-х годов. У фармацевтической компании Eli Lilly & Company был впечатляющий послужной список. Она была первой, кто произвел инсулин, первой, кто начал массовое производство вакцины против полиомиелита и пенициллина, а также крупнейшим производителем и дистрибьютором препарата Прозак. Но даже Eli Lilly оказалась уязвимым перед лицом кризиса. Первой реакцией руководства, даже во время финансового спада, было увеличение объема исследований и разработок. В результате в 2000 году компания наняла более 700 новых ученых. Но если предыдущее десятилетие чему-то и научило индустрию, так это тому, что увеличение финансирования и сохранение прежней парадигмы мышления недостаточно. Новые сотрудники столкнулись с прежними проблемами, и Илай Лили пришлось проявить креативность. Руководство компании предприняло смелый шаг. Чтобы снизить свою экспертность, они создали интернет-платформу для ищущих и решающих. Вместо того, чтобы спрашивать мнение только своей команды ученых, почему бы не дать всем шанс найти творческое решение проблемы? Так появилась Innocentive — краудсорсинговая платформа для решения проблем. Innocentive стала независимой от Илай Лили в 2005 году. Сейчас она обслуживает ряд компаний из списка Fortune 500, включая General Electric и Kraft Foods. В феврале 2020 года на платформе насчитывалось более 390 тысяч пользователей из почти 200 стран, что приводит к 85% успешно решенных задач. Мы часто ошибочно предполагаем, что технические проблемы могут быть решены только людьми, обладающими техническими знаниями. Но пример Innocentive доказывает, что это не так. В недавней научной статье Школы менеджмента имени Слоана Массачусетского технологического института анализировали 166 проблем, решенных на платформе Innocentive. Задачи были разными. От синтеза новых химических соединений до создания штамма мутировавших насекомых, устойчивого к обычным инсектицидам и лечения воспаления и ожирения. Исследователи обнаружили значительную положительную корреляцию между найденным решением и неоднородностью научных интересов пользователей. Другими словами, чем разнообразнее опыт тех, кто решает проблемы, тем выше шансы найти решение. Всем известно, что две головы лучше, чем одна, и нет никаких сомнений в том, что 100, 1000 или даже 100 тысяч по-разному мыслящих умов, если они хорошо организованы, неизбежно произведут более творческие и прибыльные решения. Илай Лили, наряду со многими другими компаниями, извлекла выгоду из решений, которые ускользнули от ее высокотехничного и квалифицированного персонала. Почти 30% решений были отданы внештатными сотрудниками, зачастую специалистами из других областей. В одном из таких случаев специалисты-токсикологи изо всех сил пытались понять патологию, которая стала предметом их исследований. После поиска решения как у внутренних, так и у внешних специалистов в области токсикологии использовали Innocentive. Решение быстро пришло от ученого, который специализировался на кристаллографии белков, отрасли науки, далекой от токсикологии. Другие решения той же проблемы были предложены аэрокосмическим физикам, владельцам небольшого агробизнеса, специалистам по трансдермальной доставке лекарств и промышленным ученым. Научные области — не единственные бенефициары краудсорсинга. Недавно Kraft Foods обнаружила, что ей нужен новый фирменный стиль для одного из своих самых популярных продуктов — печенья Oreo. В 2012 году Oreo отмечала столетний юбилей, и бренд выглядел так, словно каждый год из этих 100 был особенным. Затем Банин Баф стал руководителем мировых пиар-ресурсов бренда Oreo. У Бафа не было традиционного опыта работы в отрасли, поэтому он не стал привязывать маркетинговую кампанию к старой телевизионной рекламе, как делали все руководители до него. Он был готов бросить вызов общепринятым истинам. Как сказал Бафф в интервью Fast Company в 2014 году, «Я задавал вопросы о вещах, которые казались мне бессмысленными, потому что я понятия не имел, как все устроено. У меня просто не было такого опыта». Результатом стала компания Daily Twist, которая совершила революцию в маркетинге. Oreo привлекли краудсорсинг для создания рекламы и направили ее в социальные сети. Oreo начали прислушиваться к тому, о чем люди говорили в интернете, и подстраивать маркетинг под них. Если люди говорили о высадке на Марс, то реклама Oreo в социальных сетях показывала печенье с начинкой «Марсианский красный» и рисунком, напоминавшим след шины. Помните тот раз, когда социальные сети переполошились из-за нового детеныша китайской панды? Вот вам шоколадное печенье Оро в форме мордочки панды. Для Сары Хофстеттер, генерального директора цифрового агентства Оро, это стало сбывшейся мечтой. Люди говорили о маркетинге так же много, как о печенье. Оро использовали социальные сети для создания целой экосистемы пиара, которая, как показано в тематическом исследовании «Каннских львов», принесла им дополнительные 4000% постов в Facebook по сравнению с другими месяцами и 231 миллион показов в СМИ. Социальные сети Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Она сделала Оро брендом с наибольшим ростом популярности в 2012 году, плюс 49%. Когда мы подходим к делу как новички, то часто находим удивительные решения, до которых в противном случае никогда бы не додумались. Этот подход также позволяет решить проблемы, связанные с распознаванием своих слабых и сильных сторон. Например, без чужой помощи мы часто не видим наши слепые зоны. По иронии судьбы, мы полные новички, когда дело доходит до познания самих себя. Несмотря на то, что 95% из нас верят, что уж себя-то мы знаем, исследование психолога Таши Эврих показывает, что только 10-15% из нас на самом деле хорошо понимают самих себя. Роджер Мартин, директор института Martin Prosperity, в номере журнала Harvard Business Review за 2010 год красноречиво объяснил, как легко попасть в ловушку оценки данных с настолько ограниченным обзором. «Придерживаясь только того, что мы можем измерить, — говорит Мартин, — мы представляем себе маленький и ограниченный мир, в котором мы являемся пленниками реальности. А на самом деле она является конструкцией, которую мы же и построили вокруг себя, сами того не подозревая. Другими словами, в нашем распоряжении только наш собственный взгляд на вещи. И узнать то, чего мы не знаем, практически невозможно, особенно когда объект исследования — мы сами. Самопознание требует огромных усилий. Как понять, какой информации верить, когда мы не можем доверять даже собственному восприятию самих себя? Мне кажется, что вместо бесплодных попыток разобраться самостоятельно, нам стоит обратиться к людям, которые знают нас лучше всего и которые смогут показать нам неприглядную правду. Мы тоже можем использовать краудсорсинг для решения проблемы. Слишком часто мы оказываемся в положении элитных бегунов или традиционных маркетологов или ученых, желающих нанять других ученых для решения проблемы. Мы мчимся к месту назначения, не останавливаясь даже для того, чтобы проверить мотивы наших собственных решений. Откуда вообще взялась история, которую я рассказываю самому себе? Она действительно помогает мне или сдерживает меня? Стоит ли и дальше врать себе, или я неосознанно поддаюсь влиянию инстинктов, что приводит не к самым продуктивным и здоровым результатам? Наш инстинкт и потребность быть правыми, быть экспертами, быть теми, у кого есть решение, чаще всего и мешают нам двигаться вперед. Один из лучших способов разрушить ложь, которую мы создаем для самих себя, это принять дзен-буддийский принцип шо-шин или перспектива новичка. Этот принцип побуждает всех нас открыто и нетерпеливо проявлять детское любопытство ко всему на свете. Если вы когда-нибудь общались с 4-летним ребенком, то вы точно знаете, о каком типе мышления я говорю. И да, не буду отрицать, что постоянные «почему» могут сводить с ума. Но что, если бы мы применили то же самое любопытство к обучению в нашей собственной жизни? Попробуйте задать себе три вопроса «почему» каждому своему убеждению, принципу и оправданию, и будьте предельно честны в своем ответе. Например, предположим, вы вступили в жаркую дискуссию по электронной почте с коллегой о наиболее продуктивной платформе для общения в компании. Возможно, вы захотите остановиться и спросить себя, почему я больше хочу выиграть этот спор, чем решить реальную проблему? Потому что я права. Ну а почему я должна быть права? Потому что я не собираюсь позволять другому человеку думать, что он прав, когда я знаю, что он не прав. Почему вам нужно, чтобы они согласились с тем, что они не правы и что ваша правда единственная? Потому что тогда они будут уважать меня. почему этот человек должен проявить к вам уважение прямо сейчас, и так далее. Когда вы копнете немного глубже, то увидите корни вашего поведения, инстинкты, которые давно вам не помогают. Непосредственные причины и оправдания редко выдерживают проверку вопросами «почему» от 4-летнего ребенка. Любопытство и готовность полагаться на неспециалистов могут быть особенно трудными для экспертов, поскольку они часто оказываются запертыми в пределах данных и решений, которые им уже знакомы. Вот короткое объяснение от мастера дзен Сюнрю Судзуки, почему чем больше мы знаем, тем сильнее нам нужен принцип Шошин. В перспективе новичка куча возможностей, а в сознании эксперта их мало. Навин Джейн, сопредседатель инициативы по образованию и глобальному развитию фонда X-Prize, который занимается краудсорсинговыми решениями крупнейших мировых проблем. Он считает, что эксперты могут предлагать только поэтапные решения проблем, с которыми они слишком хорошо знакомы. «Если бы кто-то спросил меня, как собрать нефть при разливе, я бы подумал об этом совсем иначе, чем любой эксперт, потому что они уже знают, как это делали в прошлом», сказал Джейн в интервью Fast Company в 2012 году. «И мы сделали это на X-Prize. Мы получили грант на очистку нефти в размере миллиона долларов». Как оказалось, их решение было в 5 раз лучше, чем метод, на который нефтяная компания BP потратила 20 миллионов долларов, и это решение было эффективным на 99%. А поверили бы вы, если бы вам сказали, что в финал также вошла команда, состоящая из дантиста, механика и парня, который работал в тату-салоне? Мы все эксперты в чем-то, но это не означает, что все известные нам истины объективны, что знакомые нам варианты обязательно лучшие, что других путей нет. Пусть наши инстинкты убеждают нас в этом. Если бы эксперты никогда не пытались мыслить из перспективы новичка, если бы Стив Джобс никогда не задался вопросом, почему компьютеры нельзя носить в карманах, или Мэтт Гренинг не спросил, почему мультики делают только для детей, то у нас никогда не было бы айфонов или Симпсонов. И, наконец, подумайте, откуда вы получаете информацию о чем угодно? Скорее всего, мы все можем согласиться с тем, что Земля — это шар. Но откуда вы это знаете? Ваше знание основано на том, что рассказали вам учителя, или на том, что вы видели фотографии НАСА из космоса? Без непосредственного личного наблюдения большая часть того, что мы знаем, — это шаблоны или допущение, что сказанное нам авторитетными фигурами является правдой. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев мы не владеем действительным знанием, мы просто доверяем кому-то другому или нашей биологии. Это мгновенно приводит к когнитивному искажению невнимания. Искажение невнимания состоит в том, что мы обращаем внимание только на ту информацию, которая соответствует нашим убеждениям, в то же время упуская или отбрасывая все, что не соответствует им. Часто именно поэтому люди не могут договориться между собой. Из-за пропасти между нашими убеждениями мы не можем найти общий язык. Да, и... Или начало эмпатичных разговоров. В начале 2000-х я исследовала ворон в сотрудничестве с лабораторией орнитологии Корнелла. Моей задачей было ответить на ряд вопросов общества об одной из самых распространенных в наших краях птиц. Мой любимый случай из этого опыта произошел, когда одна женщина спросила меня, может ли ворона быть духовным животным. Будучи застигнутой врасплох, я ломала голову, пытаясь найти вежливый способ сказать, что, честно говоря, как ученая, я считаю идею о том, что духи животных присматривают за нами и направляют нас на нашем пути, нелепой. Мне удалось выиграть немного времени, попросив ее: «Расскажите мне об этом подробнее». Я сделала все возможное, чтобы применить шошин и почувствовать себя ничего не знающей. Она объяснила, что недавно, в самый разгар зимы, каталась на беговых лыжах в северной части штата Нью-Йорк. Во время этой прогулки она упала и сломала ногу. Она испугалась, что не сможет вернуться домой или найти безопасное место, и начала паниковать. По ее словам, именно в этот момент появилась большая черная ворона, ее духовное животное, которое придало ей моральных сил не сдаться и добраться до дома. Эта ворона, по ее словам, наблюдала за ней всю дорогу. Это была необыкновенная история. Так как же мне было сказать этой женщине, что ворона на самом деле ждала ее смерти, чтобы поужинать? В тот момент у меня была возможность поступить в соответствии с моими убеждениями и словами. Но только потому, что я знаю, что вороны скорее ведут себя как мусорщики, чем как проводники, я не могла утверждать, что моя версия точно соответствовала действительности. Мне нужно было быстро сориентироваться, чтобы мой инстинкт не заставил меня утверждать, что моя точка зрения является истиной в последней инстанции. «Да», — сказала я, — «ворона может быть духовным животным». Почему? Если бы она не поверила в то, что эта ворона действовала как ее духовное животное, она, вероятно, не добралась бы домой в тот день. Так что, разумеется, ворона может быть животным духом. «И», — продолжила я, — «также возможно, что ворона ждала, пока вы умрете, чтобы полакомиться вашей свежей плотью». Не помню, как именно я выразилась, но мне нравится думать, что я изложила свою версию правды в чуть более мягких формулировках. Использование практики «да» и позволяет продолжить разговор. Это важная привычка, которую необходимо выработать лидерам, независимо от того, управляете ли вы компанией из списка Fortune 500 или командой из 5 человек. «Да» и помогает вам услышать альтернативную точку зрения, которая потенциально может бросить вызов вашей реальности. Вместо того, чтобы настаивать на своей правоте, примите, что у других есть истины, которые с их точки зрения столь же важны и реальны, как ваши. Это не значит, что факты — расходный материал. Мы просто признаем, что люди часто по-разному их воспринимают. Например, 50-летний человек может чувствовать себя мудрее 20-летнего. И хотя это правда, что у 50-летней женщины больше опыта, это не означает, что опыт ее младшей коллеги следует сбрасывать со счетов. Сообщая другому человеку, что вы по-настоящему слышите его версию правды с помощью «да» и вы подтверждаете ценность его опыта. Когда вы открыты к обсуждению, вместо того, чтобы сразу отвергать чужую точку зрения словом «нет» или даже «да, но», что эквивалентно отрицанию всего, что было до «но», вы продолжаете разговор и таким образом даете себе возможность к признанию новой точки зрения. Выбор в пользу поиска истины, а не подтверждения собственной правоты, гарантирует, что вы придете к решению проблемы, а не будете следовать своим инстинктам. Как бы сильно на нас ни влияли инстинкты, задача состоит в том, чтобы не пытаться постоянно подтверждать нашу ценность и позиции. С помощью практики и смирения, а также постоянного подкрепления любознательности в себе и других, мы, возможно, сможем лучше рассказывать наши истории. Я надеюсь, что, бросив самим себе вызов постоянным повторением вопроса «почему?», мы сможем обнаружить, что сознательным и приемлемым ответом на него часто будет «я не знаю». Глава 4. Выводы. Цените не экспертов, включая себя. Бросьте вызов вашему восприятию собственных правил как единственно верных или наилучших. Изучите, как можно применить силу эффекта плацебо для позитивных изменений. Действуйте, чтобы сформировать новые убеждения. Используйте краудсорсинг для решения экспертных проблем. Поймите не только повод для того или иного поведения, но и конечную причину, мотив, который им движет. Перестаньте использовать «но». Попробуйте формулировку «да» и, чтобы продолжить разговор. Примите принцип Шошин и постоянно спрашивайте «почему?».